Глава 38. Ангелина. Мысли все замерли на месте, когда это повторилось снова. Матвей меня поцеловал. Я не ожидала этого и просто застыла, словно каменная. Я не знала, как реагировать, и даже не могла понять до конца, мне нравится это или нет. Шоковое состояние так и не покидало меня. Я не могла осознать, зачем он это делает. Так наказывает меня за дурные слова в его адрес. Я уже пожалела о сказанном сама. Разве это метод кого-то отучить, сквернословить? А судя по тому, как нежно он водил по моим губам своими, было понятно, это не месть и не наказание. Это его желание. Матвей просто этого хотел – целовать меня. Но только подобное в моей голове никак не укладывалось. Ведь слова Матвея очень разнятся с его поступками и взглядами, которые он кидает на меня. У него словно бы тело и глаза жили отдельно от мозга и рта, который говорил обидные слова. Тело и глаза были с ними однозначно не согласны. Но как же мне к этому относиться? Матвей влюбился в меня? Тогда все станет еще хуже. Когда я откажу ему, Матвея отказ ранит, и он станет вести себя со мной еще более жестко. Но другого ответа у меня нет для него. Я просто не смогу любить и простить того, кто делал и говорил то, что делал и говорил Матвей. Ничего у нас быть не может. Но парень целовал меня так, словно я уже была его. Очень странное ощущение. У меня никогда не было парня, не было даже маломальских отношений с мальчиком. И вдруг все вот так, с наскока. Я рискую свихнуться от непонятных поступков Матвея и водоворота эмоций, что кружили голову. Сил оттолкнуть его не было. Я просто стояла и позволяла ему исследовать мои губы. А может, мне просто интересно самой было, как это все происходит. Так и начинается любовь. Или это только влечение, химия в голове. У юных парней гормоны кипят как раз. Может, дело вовсе-то и не во мне, а в бурлящих гормонах парня? Твою налево. Выругался Матвей, когда в дверь настойчиво позвонили несколько раз и нас прервали. Я тут же отступила от него, едва между нами появился воздух. Я стала жадно вдыхать его, словно бы до этого просто забыла, как дышать. Сердце в груди гулко билось, отчего-то меня накрыло чувство жуткого стыда. Хотя я ни в чем не была виновата, да и не сделала ничего дурного. Меня просто поцеловал парень. Но все равно на душе разыгралась целая буря. Ноги стали ватными и почему-то дрожали. Да уж, до конца учебного года я, похоже, в светлом уме и памяти просто не доживу. С ума сойду. Выдохнула. Кто бы ни был за дверью, он меня сейчас просто спас. Оцепенение, наконец, спало с меня, и я смогла двигаться. Я стала двигаться подальше от Матвея. Он же пошел открывать незваному гостю дверь. «Матвей Романович!» — обратился к нему какой-то мужчина в сером костюме. «Пора ехать, иначе опоздаем к началу первого урока. Вы готовы?» «Да, почти. Подожди нас в машине, Родион». «Так значит, это наш общий с Матвеем водитель, который будет возить нас в школу. А мы еще даже не оделись, потому что занимались все утро, не пойми чем». Я снова ощутила стыд и жар на щеках, когда вспомнила, чем именно. «Бегом форму одевать, убогая!» — сказал он мне. «Чего вылупилась? Я тебя ждать не буду 3 часа. Ясно? Уеду сам. Из-за тебя я опаздывать не собираюсь». Мы оба разбежались по комнатам.